Глава 32. Когда они уже собрались выходить, запиликал мобильник. Тарас от неожиданности вздрогнул, а Галя, достав аппарат из сумочки, вообще посмотрела на него с ужасом. «Это он? Он догадался?» «Посмотри на номер». «Ты думаешь, я помню, какой был у него? Ты же набирал». «Дай посмотрю». Забрал Тарас телефон и глянул на цифры. «Не похоже. Там две пятерки в середине. Но этот тоже какой-то знакомый». Он решился и нажал кнопку приема. «Слушаю». «Тарас!» Раздался из трубки Валеркин вопль. «Ну, наконец-то!» У Тараса внутри словно что-то оборвалось. Не готов он был сейчас разговаривать с другом. Придется врать, изворачиваться, а он этого так не любил. Да и мысли заняты совсем другим, но делать нечего. Иван сказал: «Привет, Валера, рад тебя слышать». Он увидел, как окаменело лицо, прислушивающееся к разговору Гали. Вероятно, она думала сейчас то же, что и он. Валерка также что-то почувствовал. «У тебя неприятности?» «Да нет, ничего. Это у тебя я слышал неприятности». «Да уж, неприятности, мать их. Батя пропал, вторые сутки дома не появляется, не зная, что делать, всех оббегал, обзвонил уже. И заявления не принимают, гады. Через трое суток только говорят по закону. А может, через трое суток поздно будет? Может, он и сейчас уже...» Голос Валерки задрожал, и Тарас поспешил его успокоить. «Валер, ну ты чего? Отец у тебя не старый еще, мало ли, мужик ведь. Ты ж сам говорил, что он, ну, к экстрасенсу обращался. Может, тот ему и правда помог. Вот он сейчас и... ну...» Тарас замялся, понимая, что порит чушь, будучи почти уверенным, где сейчас отец Валерки. Но друг ухватился за эту идею. «Блин, я-то и не подумал. Спасибо, Тарас. Ну чего же он не позвонил даже? Я ж тут с ума схожу. Ну, кобель старый, пусть только появится, я ему все выскажу». «Да погоди ты, Валер, зачем ты на отца-то так? Мало ли...» «Ничего, ничего. Я даже знаю примерно, где он засел. То есть, залег, блин». «Где же?» «А в твоем примерно районе, через пару кварталов. Там моя тачка стояла. Думал, угнали, заявил мне, ее сразу и нашли. А это значит, батя кралю катал. Ну ладно, вычислю я тебя, Косанова хренов». «Да как ты его вычислишь? Там 3 9-этажки. Выпалил Тарас и мысленно треснул себя по затылку. Ну надо же так проболтаться. Однако Валерка не обратил внимания на его странную осведомленность и уже не с тревогой, а с решительностью ответил: «Ничего, я их все поквартирно обойду, по порядочку. И ух, я ему выскажу, блин». Тарасу было ужасно не по себе, но в то же время на душе немножко полегчало. Все-таки злость лучше, чем паническая истерика. Пусть друг хоть что-то конкретное делает, чем изнывает от томительной неизвестности. Даже квартиры обходит. А раз уж Валерка относительно успокоился, Тарас решил все-таки уточнить у него насчет экстрасенса. «Слушай, Валера, а ты не напомнишь мне адрес того медиума, что мне предлагал?» «Все-таки решился? Ну, молодец. Сейчас пороюсь, поищу, куда я записывал, и брошу тебе смс-ку. Хорошо, кстати, что мобилу наконец-то купил. Видишь, как удобно?» «Очень. Ладно, бывай. Не переживай сильно». «Да я уже почти... Блин, спасибо тебе. Все, пока, жди». Буквально через минуту телефон коротко пикнул, на дисплее появился конвертик. Это был адрес, тот самый, что назвал им экстрасенс Кирилл. Развязка казалась столь близкой, что терять лишние полчаса не хотелось, тем более немного денег из дома Тарас захватить не забыл. Поэтому он встал на обочину и вытянул руку. Вскоре рядом с ним затормозила небольшая темно-зеленая «Тойота». За рулем сидела приятная темноволосая девушка, немного похожая на Катю, что показалось Тарасу хорошим знаком. Чем ближе была цель, тем Тарасу становилось тревожней. Ему опять стало казаться, что он зря взял с собой Галю, ведь риск очень велик, учитывая к тому же, что экстрасенс мужчина, а значит, наверняка силен не только паранормально, но и просто физически. О себе такого Тарас, к сожалению, сказать не мог. Он, конечно, надеялся, что до применения физической силы дело не дойдет, но все же... Тарас посмотрел на Галю. Та глядела в окно столь внимательно, будто там происходило нечто, от чего зависела ее дальнейшая судьба. Но он-то знал, что судьба и Гали, и его самого находилась сейчас в руках некоего Кирилла, доморощенного экстрасенса. Впрочем, поправил себя Тарас отнюдь не доморощенного, а если и так, то не самозванца, это уж точно. Недаром отметила Катя, что способности его далеко выходят за границы известного ей и даже имеют оттенок сверхъестественного. В подобные чудеса Тарас раньше не верил, но события последних дней заставили его пересмотреть свои убеждения. Он хотел уже попросить девушку-водителя остановить автомобиль, но все-таки передумал. Галя не согласится оставить его. Это так же верно, как то, что он готов отдать за нее жизнь. Но было и еще одно соображение, заставившее Тараса промолчать. Ведь в их с Галей головах продолжала сидеть программа, внедренная в них экстрасенсом. И неизвестно, как поведет она себя в дальнейшем, не окажется ли троянским конем, проявив свою коварную сущность в любой возможный момент. Эту начинку следовало непременно выковырнуть, обезвредить, как мину-ловушку. А сделать это помимо самого программиста вряд ли кто сможет. Поэтому Гале волей-неволей нужно было идти на эту встречу. Как им придется действовать, Тарас не мог знать. И это очень нервировало. В то же время не делать совсем ничего тоже было нельзя. Конечно, существовал вариант подключить к делу милицию, но Тарас его сразу отбросил как полностью непригодный. Никакой даже самый умный мент, каким бы современным и продвинутым он ни был, не поверил бы в то, что рассказали бы ему они с Галей. В лучшем случае их подняли бы на смех, в худшем привлекли бы в качестве свидетелей, а то и подозреваемых по делу о взрыве дачи. Нет, милиция отпадала категорически. Приходилось надеяться лишь на случай, а скорее на пресловутый русский авось и действовать по обстоятельствам. Надеялся Тарас также, и надежда эта была действительно сильной, на удивительное оружие защиты любовь. Ведь с тех пор, как он полюбил Галю, таинственный враг так и не сумел заставить его сделать что-то против воли, хоть это и стоило Тарасу немалых усилий и боли. К тому же любовь теперь взаимна, а значит сильнее вдвойне, сильнее боли. С такими мыслями и выходил Тарас из машины, а потому не обратил внимания, что неподалеку остановился еще один автомобиль. Очнулся он только после ощутимого толчка в бок Галиного локтя. «Тарас!» Он посмотрел в ту сторону, куда был устремлен взгляд побледневшей любимой, на красную вазовскую семерку, стоявшую в 5-6 шагах от них. Дверца со стороны водителя открылась, и из машины вышел Валерка. Он удивленно посмотрел на Тараса, перевел взгляд на Галю, поморгал и снова уставился на Тараса. «Надо же!» — сказал он, подходя к ним. «Что-то сегодня желающих на прием много. Чур я первый!» «На какой прием?» — нахмурился Тарас. Валеркино присутствие никак не входило в его планы. «Ну как же? Ты ведь не зря у меня адрес спрашивал. Хотя и не понимаю теперь зачем». Он вновь красноречиво посмотрел на Галю. «А ты зачем?» «Да ты мне идею хорошую подал. Может, знахарь этот мне подскажет, где батю искать. Больно уж не хочется 1000 квартир обзванивать. И то, может, напрасно. Вдруг тачку все-таки угнали тогда. Вон она какая покорябанная». «Ну иди. Мы тут покурим пока». «Ладно», — подмигнул Валерка, но, глядя куда-то за спину Тараса, сказал вдруг. «О, а этот случайно не туда же?» Тарас обернулся. К дому подходил мужчина, одетый в добротную бежевую куртку, тщательно отутюженные брюки и зеркального блеска черные туфли. На голове у него красовалась никак не гармонирующая с этими предметами гардероба простенькая кепка. «Ну, здравствуй, сын». Приблизившись к Тарасу, вытянул он руки. «Здравствуй, папа», – прошептал Тарас и крепко обнял мужчину, уткнувшись лбом в его шею. Они стояли так, и впервые за последние дни в голове у Тараса было пусто. Он не думал ни о чем, он снова чувствовал себя маленьким мальчиком, у которого есть такой сильный, смелый, самый хороший в мире отец. К нему можно прижаться вот так и забыть про все беды, потому что нет на свете такой беды, с которой папа не смог бы справиться. Правда, он не справился с мамой, но это не в счет. Тарас наконец-то разжал руки и слегка отстранился. «Знакомься, это моя Галя», — сказал он, глянув на оторопевшую любимую. «Я знаю», — кивнул отец. «Одобряю твой выбор». Затем он подошел к Гале и снова коротко кивнул. «Румянов Артем, очень приятно». Тарас подумал, что отец щелкнет сейчас каблуками, но тот воздержался. Зато Галя его удивила. Она сделала книксон и протянула отцу ладонь тыльной стороной кверху. «Галина, пока пылива». Тарасу очень понравилась эта Галина «пока». Между тем отец галантно поцеловал Галину ручку и снова повернулся к Тарасу. «Вы к Кириллу?» — спросил он столь буднично и просто, будто собрались они к общему знакомому на чашечку чая. «Ты его знаешь?» — ахнул Тарас, в голове невольно забили в набат былые подозрения. «Да», — нахмурился отец. Он снял кепку, и под ней неожиданно обнаружилась лысина, кожа которой была нежной и розовой, словно у новорожденного, и блестела от пота. Отец вытер пот ладонью и вновь надел кепку. Осмотрелся и, увидев чуть подаль лавочку, кивнул. «Пойдемте-ка сядем». Тарас дернул плечами, хотел сказать, что не время вроде бы, но по выражению отцовского лица понял, что как раз самое время. Он повернулся к Гале, но та уже была рядом, шепнула, коснувшись губами в ухо. «Валера пошел». Отец, как ни странно, услышал. «Кто он, этот Валера?» «Мой приятель», — сказал Тарас. «Коллега». «А что ему надо от Кирилла?» Еще больше нахмурился отец, подходя к лавочке, сел и, снова сняв кепку, вытер розовую лысину. Тарас с Галей опустились рядом. «У него отец пропал, вот он и хочет его с помощью экстрасенса найти, только не найдет». «Почему?» «Его отец – это тот самый человек, с которым ты тогда дрался на даче, на пожаре». Тарас мучительно подыскивал слова, он не знал, что стоит рассказывать отцу, а что не нужно. Но еще больше у него было вопросов к нему, которые он тоже не мог пока решиться задать. Но отец помог ему сам. «Это плохо, что твой приятель пошел к Киру. Впрочем, может и обойдется. Надеюсь, тот не станет говорить ему правду. Главное, чтобы он самого парня не использовал». «Как нас?» – быстро вставила Галя. «Да. И не мнитесь вы так. Я на вашей стороне. И не знаю я деталей, что именно и, главное, зачем делает Кир. Почему ты его называешь Киром и откуда ты его вообще знаешь? И как ты уцелел после того взрыва? Как ты вообще там оказался?» «Ого, сколько вопросов». Отец потянулся было к кепке, но опустил руку. «И чувствую, это еще не все. Подробно рассказывать долго, а пока почитайте вот это». Он полез за пазуху и достал из внутреннего кармана куртки, сложенный в четверо листок. Тарас развернул бумагу и увидел, что это ксерокопия газетной страницы. Сверху страницы был нарисован падающий самолет, а над ним какое-то пузатое веретено. Ниже шел текст. «Встреча с НЛО в небе Заполярья закончилась трагедией. После выполнения учебно-тренировочного задания летчики А. Румянцев и К. Голубев, пилотирующие истребители-перехватчики МиГ-31 в небе Кольского полуострова, возвращались на родной аэродром, до которого оставалось уже менее 100 километров, но в районе горного массива Лавозерские тундры над лесом случилось невероятное. Вот что рассказывает майор Румянцев, который был в той паре ведущим. «Совершая полет на высоте 4000 метров, я визуально обнаружил цель, обозначенную тремя голубыми проблесковыми огнями. Цель меняла высоту в пределах 1000 метров и направление полета. С разрешения КП включил прицел на излучение, наблюдал цель на экране, на запрос «Я свой» цель не ответила. Дал приказ ведомому следовать за мной и выполнил сближение с целью примерно на 500-600 метров. Форму объект имел чечевицеобразную, длиной около 100 метров. Проблесковые огни прекратили свечение, зато сам объект стал светиться, словно вспышка сварки, но не мгновенная, а постоянная. На объект стало больно смотреть даже из-под солнцезащитного щитка. Внезапно вся электронная аппаратура, а затем и спецоборудование вышли из строя, сильно заболела голова. На какое-то время я потерял сознание, когда пришел в себя. Самолет с выключенными двигателями падал, но аппаратура работала. Уже над самой землей удалось запустить двигатели и поднять машину на безопасную высоту. Ни неизвестного объекта, ни самолета, ведомого ни в зоне видимости, ни на экране не было. Ведомый на запросы не отвечал, на его поиски не хватило горючего, а после доклада на КП я получил приказ возвращаться на аэродром базирования. Что же произошло с ведомым капитаном Голубевым? Он также был ослеплен вспышкой загадочного объекта и потерял сознание. Но пришел в себя слишком поздно, на спасение падающего с неработающими двигателями МИГа не оставалось времени. Летчик катапультировался. Однако на полное раскрытие парашюта не хватило высоты. Капитан Голубев получил серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника. Отправленный на его поиски спасательный вертолет обнаружил раненого пилота и доставил его в госпиталь».